Глава 41. Опустившись на свободный табурет, Робби взял замусоленное меню из подставки на стойке. Перед Уиллом встала официантка в поношенной синей форменной одежде и не самом опрятном фартуке поверх. За правым ухом у нее торчал карандаш. Лет 50, широкобедрая, с седыми корнями, проглядывающими среди светло-русых волос. «Что я могу вам подать?» — спросила она. «Чашку черного кофе для начала». «Сейчас будет. Я как раз поставила свежую порцию». В ухе Робби голос Джули сообщил. «Ее зовут Шерил Косман. Мамина подруга. Хороший человек». Робби чуть заметно кивнул, показывая, что принял сведения. Принеся чашку кофе, Шерил поставила ее на стойку. «Похоже, вам не помешало бы нарастить мясца на кости. Наш мясной рулет весьма недурен. Нажористые ребра торчать не будут. Видит Бог, я его в волю накушалась. Не видала собственные ребра лет 20», — она хохотнула. «Вы Шерил Косман?» Ее смех захлебнулся. «А вы кто будете?» Робби извлек бумажник, сперва сверкнув бляхой, а затем удостоверением. Шерил оцепенела. «Я в беде? А есть за что?» «Нет, если работать до усрачки за гроши, не преступление». «Нет, вы не в беде, мисс Косман». «Да просто Шерил. Я понимаю, что у нас шикарное четырехзвездочное заведение, но стараемся вести дела без официоза. Давно вы здесь работаете?» «Слишком давно. Пришла сюда прямо после школы поработать одно лето, и вот я здесь все эти годы спустя. Стоит мне только об этом задуматься, и я расплачусь. Знаю, куда ушла моя жизнь. Прямиком в сортир». Робби достал снимок Джули с родителями, который взял в дуплексе. «Что вы можете мне сказать об этих людях?» Косман посмотрела на фото. «Вас интересует Гетти? Почему? Они в беде? Опять же, у вас есть какие-то основания полагать, что они могли попасть в беду? Нет, они просто славные люди, вляпавшиеся в скверное дело, да так и не сыскавшие дорогу обратно. Их девчушка — это что-то, та еще штучка. Ну, я в хорошем смысле. Будь у нее хоть мизерный шансик в жизни, она вышла бы в люди. Прямо 7 пядей во лбу». В школе учится только на отлично, не бьет баклуши. Сколько раз она была тут с горой книжек. Я как-то пыталась помочь ей с задачкой по математике. Вот смеху-то было. Я с трудом складываю цифры, а Джули особенная. Обожаю эту девчонку. Но она в официальной опеке. Ну и да, и нет. Сара, то бишь ейная мама, из кожи вон лезет, чтобы всякий раз заполучить ее обратно. А ее отец? Кертис ее тоже любит. Но этот мужик, оторви да брось. Пересолил с коксом, если хотите знать мое мнение. Через какое-то время мозгов почитай и не остается, верно? С такой уймой белого даже Эйнштейн стал бы полудурком. Когда вы видели кого-либо из них в последний раз? Косман скрестила руки на груди. Забавно, что вы спрашиваете. Сара должна была сегодня работать, но не явилась. Даже не позвонила. Это на нее не похоже. Ну, если ничего не случилось. «Скажем, загуляла?» — подкинул Робби. «Или Кертис не мог встать с постели, и она за ним ухаживает. Думаю, завтра объявится». «Нет, не объявится», — подумал Уилл. В наушнике было слышно, как Джули шмыгнула носом. «И владелец с этим мирится?» «Владелец трижды утырок напробовался наркоты на своем веку. Он понимает ихнего брата, позволяет ей ступаться. Но когда она туточки, никто не вкалывает усердней». «Значит, в последний раз она была здесь...» «Позавчера. Вчера у нее был выходной. Смену закончила в 6. Отпахала 12 часов кряду. Весь день на ногах дико выматывает. Кертис пришел проводить ее домой». «По пути со своей работы?» «Верно, со склада минутах в 5 отсюда. Он часто ее провожает. Считает окрестные улицы небезопасными, и порой так оно и есть. По-моему, это мило. Он правда ее любит, а она любит его». У них ничегошеньки-то и нет, живут на помойке. Ни машины, ни сбережений, ни пенсии, ну хотя бы Джули у них есть. Это уже кое-что. Хотят для нее лучшего, не хотят, чтобы она кончила, как они. Выложили все до последнего пенни, да еще сверх того, чтобы пристроить ее в программу для одаренных и талантливых в очень хорошую школу. Сара все время пашет тут сверхурочно, чтобы помочь платить за обучение. Мы с ней об этом порядком балаболим, когда работаем в одну смену. А Кертис пашет сверхурочно на складе. Он был нариком, но умеет вкалывать, когда хочет, а ради своей девчушечки он уж расстарается. Через наушник Робби слышал, что Джули дышит часто и тяжело. Опустив руку к трансиверу в кармане, он отключил его и осведомился. «Вы часто видите Джули?» «Ага. Я ж сказала, она садится в кабинку или здесь за стойку и делает домашнее задание, пока мама заканчивает смену, а после втроем идут вместе домой. Когда она не в опеке?» «Верно, понимаю. Смахивает на то, что она чаще в опеке, нежели нет. Вы видели кого-нибудь шатающегося здесь в последние пару недель, кого вы не знаете?» Косман нахмурилась. «Послушайте, неужели что-то случилось с Сарой, Кертисом или Джули? Я здесь просто для сбора информации. На вашем значке сказано СКРМО». Робби это удивило. Большинство людей не обращают на регалии никакого внимания. «Вы знаете это агентство? У нас тут в завсегдатаях есть и ветераны. Один бывший из СКРМО, так что я знаю эту эмблему. Но какое отношение это имеет к Гетти? Ни Кертис, ни Сара не служили, то бишь, насколько мне известно. Опять же, я просто собираю информацию. Кто-нибудь из них казался на взводе или в тревоге, когда вы видели их в последнее время? С ними что-то стряслось, так?» Казалось, Косман вот-вот расплачется. Несколько посетителей за другими столиками начали бросать на них взгляды. «Шерил, я здесь просто выполняю свою работу. И если вы не хотите отвечать на мои вопросы, что ж, быть посему. Или можем перенести на другой раз. Нет-нет, все в порядке». Утерев глаза салфеткой, она взяла себя в руки. «Но, пожалуй, чуток кофе и мне не помешает, чтобы успокоить нервы». Робби подождал, пока она нальет себе чашку кофе и вернется к стойке перед ним. «На взводе или в тревоге?» — напомнил Робби. «Ну, теперь-то, как вы спросили, соображаю, что ага. Во всяком случае, Сара. Насчет Кертиса не знаю. Он всегда дерганный, того и гляди, выскочит из собственной шкуры. Но это все наркота играет. Вы не спрашивали Сару, что ее тревожит?» «Нет, ни разу. Думала, дело в Кертисе, а может, из-за того, что опека опять отобрала Джули. Ни там я ничего поделать не могла». «Она не упоминала никаких имен? Ей не было телефонных звонков, казавшихся из ряда вон?» «Нет». «В ее последний день здесь не случалось ничего необычного?» «Нет, но в предыдущий вечер к ним сюда приходили поужинать друзья». «Какие друзья?» «Да просто их приятели. Они заняли вон ту кабинку. Сара была не на смене, ее кормят бесплатно, а остальным со скидкой. Когда денег у тебя в обрез, каждая малость на руку». «Вы их знаете?» «Еще одна чита. Лео и Ида Брум». Снова отхлебнув кофе, Робби записал это. «Расскажите мне о них». Тут пришли новые посетители, и Уиллу пришлось подождать, пока Шерил не усадит их в кабинке и не возьмет у них заказы на напитки. Как только она принесла напитки и приняла заказы на еду, то сразу вернулась к Робби. Он оглядел новоприбывших и не заметил ничего угрожающего. Пока Шерил исполняла свои обязанности, Робби снова включил трансивер и тут же услышал голос Джули. «Больше не выключайте, я не стану плакать, ладно?» Он легонько кивнул. «Извините за это», — сказала Шерил. «Нет проблем, мы говорили о Брумах». «Да, тут, в общем-то, и говорить-то нечего. Им под 50, милая чета. По-моему, Ида работает в парикмахерской, а Лео что-то делает для города, не знаю толком, что именно. Не ведаю, как они познакомились. Может, вместе были на лечении, кто знает. Я знаю только, что они время от времени приходили сюда отобедать с Сарой и Кертисом. У вас есть их адрес или номер телефона?» «Нет». В ухе голос Джули сообщил: «У меня есть». «Шерил», — сказал Робби, — «вы не заметили ничего необычного, пока они были тут вместе в тот вечер?» «Ну, я их обслуживала, работала допоздна вечернюю смену и слышала обрывки разговоров. Ничего такого уж важного, но все они выглядели...» Уилл терпеливо ждал, пока она подыскивала слова. «Ну, они выглядели, будто привидения увидели». «А вы не спрашивали, что их беспокоит?» «Нет, просто решила, что это или наркота, или Джули опять загнали в опеку, или что-то с Брумами. Слушайте, я официантка в захудалой забегаловке, понимаете? Если люди хотят поговорить, я слушаю, но в дела, которые меня не касаются, нос не сую. У меня и своих проблем не расхлебаешь. Если это значит, что я плохой человек, значит, я плохой человек». «Вы не плохой человек, Шерил», — заверил Робби. Но тут ему в голову пришло кое-что еще. «У вас отпуск не на подходе?» Вопрос ее откровенно удивил. «Осталась неделя неотгуленная. А у вас есть родственники вне города?» В Талахасси. Я бы съездил повидаться с родными в Талахасси. Косман воззрилась на Уилла, пока смысл слов помалу доходил до ее сознания. Вы думаете, по-вашему, я... Просто возьмите отпуск, Шерил, сейчас же. Оставив двадцатку за кофе, Робби встал и удалился.